День седьмой. Глава 13. «А это Лора Смит. Она не водит тебя за нос?» Ребус сидел в кафе на Моррисон-стрит между Торфихен-Плейс и вокзалом Хеймаркет. Он обычно избегал этого района города. Из-за работ по прокладке трамвайных путей чуть ли не половина улиц оказалась перекрыта. Он занял последнее свободное место в надземной парковке у West Approach Road и оттуда пешком пошел в кафе. Было еще утро, и заведение продавало помаленьку кофе и булочки с сошедшим с поезда посетителем. Столиков как таковых здесь не имелось. Одна длинная стойка вдоль окна и ряд высоких узких табуретов. На одном сидела Шивон Кларк, Ребус предпочел стоять. Он снял крышку со стаканчика кофе и дул на него, а Кларк отщипывала кусочки от влажного внутри круассана и кидала себе в рот. «Возможно», — согласилась она. «Но зачем ей это?» «Что она в сущности говорит?» «Форбс Макаски поставляет наркотики своим друзьям-студентам. Неизвестно, в каком количестве и что за препараты. Травка или что-то другое?» Кларк молчала. «Сама не знаю, как с этим быть», — сказала она наконец. «Точнее, не знаешь, стоит ли принести это Нику Ральфу в нынешнем сомнительном виде. Или лучше сперва попытаться найти что-нибудь доказательное». «Да, примерно так». Она проверила время по своему телефону. «Пресс-конференция?» Кларк кивнула. «В отеле через 20 минут». Тут недалеко. «Результаты вскрытия есть?» «Думаю, поступят позднее», — она посмотрела на него. «У тебя была трудная ночь?» «Да нет. Спать ложился?» «Под пение птиц на рассвете». Он рассказал ей об утреннем звонке Джессики Трейнор. «Что, поставка сорвалась?» — предположила Кларк, чуть оживившись. Заказанный ею эспрессо был уже выпит, и одно ее колено подергивалось. «Возможно. Помнишь багажник машины, закрытый на первой фотографии после аварии, но распахнутый к тому времени, когда мы приехали? Может, кто-то что-то оттуда забрал?» Форбс Макаски запаниковал и дал деру, но потом одумался и решил остаться поблизости. Когда скорая увезла Джессику и патрульная машина уехала, он вернулся, открыл багажник и взял то, что лежало внутри. Глаза Кларк немного расширились. И он находился вблизи дома родителей, а потому отнес наркотик туда. «Может быть, поставщики решили вернуть товар, раз сделка сорвалась», — предположил Ребус. «Форбса они не обнаружили, но им подвернулся его отец». «Все это в лучшем случае догадки, Шивон», — остерег ее Ребус. Он полночи провел, пытаясь собрать целое из отдельных частей этой головоломки. «И нам необходимо поговорить с Форбсом. Может, проще будет начать с его подружки. Она сегодня должна вернуться в квартиру. Ее отец собирается уехать. Она таким образом становится слабым звеном». Кларк кивнула, хотя вид у нее был не слишком убежденный. Она увидела, что очередь у прилавка растаяла. «Нужно взять еще кофе. Захвачу с собой». «Ты уверена?» Он кивком показал на ее колено. «Я бы сказал, что у тебя уже трясучка сильнее, чем у музыкантов, которые играют с Нилом Янгом». Нил Янг — известный канадский автор песен, исполнитель и музыкант. Сам Янг и участники, сопровождавшие его группы, испытывали проблемы с наркотиками. «Он выступает в Глазго, Нил Янг. 13 июня», — подтвердил Ребус. «У тебя есть билет?» Он помотал головой. «Остались только стоячие места». «А тебе в твои годы нужно удобненькое сидячее местечко?» — с улыбкой спросила Кларк. «Не все я готов отстаивать», — пошутил Ребус. «Тебе пора бы уже это знать». Он прошел с ней в отель и первые несколько минут стоял в задних рядах, пока старший инспектор Ральф водил присутствующих в курс дела. К обычным жадным до горячих новостей репортерам присоединилась пара политических акул. Ребус узнал их по вечерним дебатам на телевидении. Он понятия не имел, о чем там спорили. Звук у него всегда был выключен. Утомительно телеговорильни он предпочитал музыку. Эти типы вместо обычных ноутбуков пользовались смартфонами или айпадами, и вид у них был пресыщенно скучающий. Вероятно, им хотелось бы видеть сейчас яркие огни Вестминстера, слышать бой курантов Биг Бена. Ребус чуть ли не сочувствовал им, выходя из отеля и направляясь к своей машине. Он позвонил Фоксу, убедиться, что кабинет не закрыт. «Я подумал, мы можем неплохо провести время», — сказал ему Фокс. «Договорился о разговоре с Альбертом Стаутом и Норманом Катлом». «Хотите, куплю им что-нибудь по дороге? Слуховую трубку или пакетик ментоловых леденцов?» «Когда я говорил с ними по телефону, они показались мне вполне бодрыми». «И где вы сейчас?» «В офисе Эленор Макари. Она проинформировала меня о ходе следствия по Билли Сондерсу». «И?» «Дело ведет полицейское отделение в Крейг-Милларе. Кажется, без особого энтузиазма». «Да какой с них спрос?» «Билли исчез только вчера», — возразил Ребус. «И тем не менее Макари отправил одного из своих прокуроров, чтобы накрутил им хвост. Этот бедолага теперь будет ходить за ними следом, как приклеенный». «Когда-то в Крейг-Милларе клей был на вес золота», — заметил Ребус. «Так что встретимся у Макари?» «А почему нет?» — сказал Малькольм Фокс. «В самом деле...» «Почему бы и нет?» — подумал Ребус, закончив разговор и повернул под светофором налево. Альберт Стаут жил один в доме начала 20 века. Из окон открывался вид на гольф-поле Мьюирфилд. Такой дом стоил немалых денег. Правда, новым хозяевам пришлось бы потратиться, выпотрошить его и переоборудовать заново. Радиаторы центрального отопления были ровесниками дома, а тепла от них исходило не больше, чем от спички. В доме стоял устойчивый запах сырости. Оконные рамы подгнили, а ковры по краям подернулись плесенью. И повсюду книги и стопки газет. Стаут сообщил, что пишет мемуары. «Журналистика на последнем издыхании. Так что это будет что-то вроде последнего, прости». «Вы знаете Лору Смит?» — спросил Ребус. «Слышал, что она неплохо справляется, учитывая обстоятельства». Шаркая по полу тапочками, Стаут провел их в гостиную. Здесь тоже царил беспорядок. Нераспечатанные письма, коробки с фотографиями, чашки, тарелки. «Уборщица приходит раз в неделю», — признался он. «И больше вам никто не помогает?» — спросил Фокс. «Муниципальный совет пытался приладить ко мне кого-то, но я слишком закоренел в своих привычках. Мне установили кнопку и сказали, что можно нажать в экстренном случае». Стаут огляделся в тщетных поисках этого спасительного устройства. Его кардиганы, коричневые вельветовые брюки были заляпаны жирными пятнами. На щеках щетина трехдневной давности. Остатки седых волос торчали в разные стороны, но глаза смотрели внимательно. Когда они втроем сели, он погрозил пальцем Ребусу. «Теперь я вас вспомнил», — сказал он. «В свое время, благодаря вам, я напечатал не одну газетную колонку». «Я надеюсь, что это не эвфемизм», — ответил Ребус и добавил. «Вы по-прежнему выкуриваете по две пачки в день?» Стаут скорчил гримасу. «Доктор говорит, что пора бросать». «Мы хотим поговорить с вами об одном деле», — вмешался Фокс, который предпочел примоститься на свободном краешке дивана и не сдвигать кипы журналов у себя за спиной. «Уголовная полиция в Саммерхолле и смерть Дугласа Мерчанта. Вы напечатали несколько статей». «Потому что все то было возмутительно. Тогдашняя полиция вела себя как какой-нибудь тиран, узурпатор». Он помолчал, посмотрел на Ребуса и добавил: «Ничего личного». «Я так и понял», — холодно заверил его Ребус. «Они подтасовывали признание, упекали за решетку невиновных, подбрасывали улики. Мы все знали об этом, но ничего не могли поделать». «Вы хотите сказать, что пресса знала?» «Дело не хитрое. Покупаешь бутылку дежурному по отделению или кому-нибудь в следственном изоляторе, и тебе выдают все слухи. Но на газетные полосы почти ничего не попадало». «Почему?» «Редакторы все зарубали. Созванивались с кем-то наверху, о чем-то шептались в трубку, и материал в печати не появлялся. Редакторы были в сговоре с полицейским начальством?» Стаут кивнул и засунул руки в карманы своего кардигана. «Но ваши материалы об убийстве Мерчанта попали на страницы Скотсмена», — возразил Фокс. «Не все, конечно, но некоторые удалось протащить. Понимаете, к тому времени это было безопасно. Старший группы уже подал в отставку». «Стефан Гилмур?» В ответ на вопрос Фокса старик кивнул. «Но в долгосрочной перспективе это ему никак не повредило, верно?» — проворчал Стаут. «Не удивлюсь, если ему дадут титул». «Полицейский из Саммерхолла утверждает, что все сводится к обыкновенным ошибкам». «Чепуха!» — отрезал Стаут, глядя на Фокса. «Им нужно было выгородить Билли Сондерса, потому что он был ценным информатором Стефана Гилмура. Или за этим крылось что-то еще? Как по-вашему?» «Мне это приходило в голову. В то время таких, как Сондерс, у них было пруд пруди. Если бы один из осведомителей сел, Гилмур это как-нибудь пережил бы». «Так в чем же, по-вашему, была причина?» «А вы не пытались спросить у него самого?» — обратился Стаут к Ребусу. «Помнится мне, вы работали в Саммерхолле одновременно с Гилмуром». «Я, как и все остальные, могу только гадать», — сказал Ребус. «Но мы берем показания у Эймона Паттерсона и Джорджа Блантайра». «И, конечно, у Гилмура», — добавил Фокс. «Но Фрейзера Спенса уже не спросишь», — тихо сказал Стаут. «Вот бедняга. Он был одним из моих людей». «Одним из тех, кто брал у вас бутылки?» — спросил Фокс. Стаут снова кивнул. «Это началось несколько лет спустя после дела Мерчанта». «Да, было такое». Стаут, казалось, ушел в воспоминания. «Но про Саммерхолл он говорить отказывался. А если речь заходила о Мерчанте, то вообще сидел, словно воды в рот набрав. Знал что-то? Он боялся. А может, не хотел ворошить прошлое. Так, наверное, будет точнее. Он словно запер что-то в шкафу и запретил себе его открывать». «Саммерхолл будет упоминаться в ваших мемуарах, мистер Стаут?» — спросил Ребус. Фокс недовольно заерзал, решив, что Ребус нарочно уводит разговор в сторону от главного. «Может быть, как эпилог с распоряжением опубликовать после моей смерти. Тогда никто не сможет подать на меня в суд». В глазах старого журналиста сверкнул огонек. «Вы же работали с Фрезером Спенсом, Джон», — — сказал Фокс Ребусу. «Не знаете, что его беспокоило? Что именно он не хотел ворошить в своем прошлом?» «Понятия не имею». «Никто в полиции не был абсолютно чист», — горько сказал Стаут, глядя на Ребуса. «Зато, как мы знаем, журналисты всегда были образцом добродетели», — заметил Ребус. «Среди нас были 2-3 мерзавца», — согласился Стаут. «Но у вас ложь была возведена в систему. Ложь, насилие и угрозы». «Уж кто бы говорил, старый ты, сержант Ребус!» — повысил голос Фокс. «Вам, пожалуй, нужно подышать свежим воздухом». Пободавшись несколько секунд взглядом с Фоксом, Ребус поднялся на ноги. «С меня и правда хватит. Душно тут. Такие все праведные, что простым смертным здесь делать нечего. Давайте вы уж сами с этим старым вруном». Он закурил и принялся ходить взад-вперед по гравийной дорожке у дома. Минут 5-6 спустя появился Фокс. Стаут даже не вышел на крыльцо проводить его. «Все в порядке?» — спросил Фокс. «Ну и лицемерный прохвост», — начал Ребус. «Можете не сомневаться. Его княженция будет напичкана враньем и полуправдой. Альберт Стаут мог запросто тискать в углу машинистку или предлагать какой-нибудь дурочке деньги, чтобы сдала своего любовника». Фокс открыл дверцу Вольво и сел. Ребус пожалел, что не приехал на Саабе. Тот остался припаркованным на Чембер-стрит. Он помедлил еще несколько секунд, сделал последнюю затяжку, потом щелчком послал сигарету к крыльцу Стаута и тоже сел в машину. «Ну что, облегчили душу?» — спросил Фокс. Судя по его виду, вспышка Ребуса вовсе не рассердила его. «Может, поедем?» Фокс завел двигатель. Ребус уже заметил, что Фокс практически никогда не превышал скорость. При ограничении в 40 миль в час он ехал со скоростью 39, а при 30 его машина двигалась со скоростью 29. Единственный раз, когда Ребус посоветовал нажать на педаль газа, Фокс взял да и сбросил скорость. Поэтому Ребус помалкивал, пока не возвращались в город, направляясь в Коллинтон, где находилось нынешнее жилье профессора Нормана Катла. Фокс включил шотландские новости, но тут же выключил радио. «Все только и говорят о референдуме», — посетовал он. Потом добавил: «Мистер Стаут вообще-то интересно говорил об этом, когда вы ушли. У него в книге целая глава будет посвящена голосованию 79-го года и последующему периоду». Шотландский референдум 1979 года имел целью выяснить, насколько велика поддержка идеи создания шотландского парламента среди шотландского электората. Эту идею поддержали 51,5% из числа проголосовавших, при явке почти 64%, чего по условиям референдума оказалось недостаточно. Второй референдум об образовании парламента Шотландии проводился в 1997 году, и по его результатам в 1999 году был избран парламент Шотландии. Шотландская национальная партия была тогда в упадке. «У меня несколько лет назад было дело. В рамках жалоб? Началось там. Вы слышали когда-нибудь о спецотряде темного урожая?» Спецотряд темного урожая – военизированная группа, которая в 1981 году потребовала от правительства Соединенного Королевства провести обеззараживание острова Грюинард на северо-западе Шотландии, где во время Второй мировой войны проводились испытания бактериологического оружия, в частности сибирской язвы. Эта группа подбросила контейнер с почвой острова к двум государственным учреждениям Соединенного Королевства. А шотландской национальной армии освобождения? Шотландская национальная армия освобождения, Тартановая армия, террористическая организация, ставившая целью отделение от Англии. Организована после референдума 1979 года, результаты которого, по мнению националистов, были сфальсифицированы. Они были вооружены. Посылали бомбы политиками и принцессе Ди. Даже отправили споры сибирской язвы правительству в Лондоне. Да, что-то такое припоминаю. Стаут освещал некоторые из процессов. Интересный человек. Он говнюк. А то, что вы не чувствуете разницы, выставляет вас не в лучшем свете, уж не обессудьте. А как по-вашему, он правду говорил о редакторах, которые не давали хода острым материалам? Это что, тема ваших следующих археологических раскопок? Полицейские чины, которые состояли в тесной связи с редакторами газет. Я полагаю, они уже все умерли. Не уверен, что вас это остановит. Это мое последнее дело в профессиональных стандартах. Если только вы не убедите генерального прокурора, что вас следует сохранить в том или ином качестве, это и вам пошло бы на пользу. Ребус повернулся к Фоксу. «Каким образом?» «Вы до недавнего времени работали по нераскрытым преступлениям. Если окончательно снимается запрет на повторное привлечение к уголовной ответственности по одному делу, то вскоре предстоит немало археологических раскопок. А кто в этом разбирается лучше того, у кого есть опыт расследования нераскрытых преступлений?» «Я предпочитаю теплые трупы», — Фокс пожал плечами. «Ну, тогда пеняйте на себя», — сказал он. «Вы что имеете в виду?» «Имею в виду, что вы вернулись в уголовную полицию. Но время работает против вас. Еще 2-3 года, и вы снова подойдете к возрастному порогу. А работая вы на генерального прокурора, это не имело бы значения». «Я знаю многих отставных полицейских, которые работают на прокуроров, и никто из них не в восторге». «Вы говорите о тех, кто занимается предварительным сбором данных. Но я-то говорю о другом». «Это все равно, что смерть», — заявил Ребус и снова включил радио. «От таких слов вам лучше воздержаться во время нашего следующего разговора», — посоветовал Фокс, и в этот момент по радио раздались звуки песни «Waterboys». Название музыкальной группы, организованной в 1983 году Майком Скоттом. В состав группы входили шотландцы, ирландцы и англичане. Профессор Норман Каттл жил в доме для престарелых, из окон которого открывался вид на Коллинтон-Делл. В комнате с телевизором на тележке стояло угощение, чай и печенье. Каттл медленно поднялся со стула, поздоровался с двумя гостями, потом предложил удалиться в сад, где будет спокойнее. Спокойнее и холоднее. Хотя Ребус против этого и не возражал. В помещении ему пришлось снять куртку и пиджак. Служащий объяснил, что отопительная система работает на полную мощность, иначе обитатели дома жалуются. Ребус вспомнил удушающую жару в доме Дода Блантайра и желание Мэгги время от времени проветриться. Тот же служащий дал профессору Каттлу шерстяной клетчатый плед, и профессор закутался в него. Он сел на новую с виду скамью, на которой была табличка с фамилией жертвователя, некогда жившего в этом доме, и отдавшего здесь Богу душу, предположил Ребус. Старческие немочи Каттла были заметнее, чем у Альберта Стаута. Каттл пользовался слуховым прибором. Весь высох. На голове через пергаментную кожу с синими жилками, казалось, проступают кости черепа. Ребус помнил его обходительным господином, который обращался с трупами профессионально вежливо, словно члены семьи покойного стояли у него за спиной. Он извинился за то, что не может вспомнить Ребуса. «Мы не так уж часто встречались», — сказал Ребус. «Вот с вашим преемником я был знаком получше». «С профессором Гейтсом?» Ребус кивнул и застегнул пуговицу на куртке. С севера задувал холодный ветерок, на небе сгущались тучи. Скамейку заняли Фокс и Катл, и Ребусу сесть было негде, и он стоял чуть сбоку, чтобы не закрывать собой вид на лес. «Мы пришли поговорить о деле Дугласа Мерчанта», — сказал Фокс. «Да, я тут недавно думал о нем. Его упоминали в новостях в связи с исчезновением Билли Сондерса. Вы делали вскрытие?» «Вместе с профессором Доннером, старшим патологоанатомом». «Наверное, вы уже не помните всех деталей». Фокс открыл свой портфель и вытащил оттуда тоненькую коричневую папочку. В ней лежал отчет по результатам вскрытия. Катл с любопытством сунул нос в исписанные листочки. «Это донор писал», — сказал он. «Вон какой мелкий почерк, но в то же время абсолютно разборчивый. Я и понятия не имел, что у нас кто-то скрупулезно ведет записи». «Нам повезло, что бумаги сохранились», — сказал Фокс. «Вот уж точно». «Вы давали показания на процессе?» «Да, но дело развалилось». «Кто-то постарался?» Катл кивнул. «На одежде Сондерса была обнаружена кровь убитого», — он помолчал. «К сожалению, его одежда оказалась в общем пакете с вещами жертвы». «То есть кровь могла попасть с одной вещи на другую?» «Было такое опасение». «Частая ошибка». Фокс наблюдал за Катлом, который просматривал бумаги, включая и фотографии убитого, как на месте преступления, так и на столе в прозекторской. Мерчанта убили в проулке за пабом, где он выпивал. За час или два до этого он поругался с Билли Сондерсом, после чего Сондерс покинул паб. Его задержали на улице в полумиле от места преступления. Он был пьян и забрызган кровью. Он сказал, что споткнулся от тела, упал на него и в ужасе бежал. По его словам, он понятия не имел, что это Дуглас Мерчант. Прогнусавил Катл. Ему удалось придать этому звуку весьма скептическое звучание. У покойного были ободраны костяшки пальцев и разбита губа, что свидетельствовало о драке. Кроме того, на теле остались синяки, которые могли появиться вследствие ударов, нанесенных противником. Тогда анализ ДНК еще не умели проводить так, как это делают сегодня. Мы не могли сравнить образцы кожи под ногтями у обоих фигурантов. Но вы, тем не менее, уверены в том, что это сделал Билли Сондерс. Снова прогнусавил Катл. Как и в том, что полицейские Саммерхолла помогли развалить обвинение. Тут я воздержусь от комментариев. Ребус откашлялся. Когда инспектор Фокс спросил, сделал ли это Сондерс, в вашем голосе не прозвучало абсолютной уверенности, если я не ослышался. В этой версии была определенная достоверность. Все уцепились за очевидный вывод. Двое выпили, поругались. К тому же Мерчант спал с женой Сондерса. Катл пожал плечами и чуть плотнее завернулся в плед. На куске арматуры, который подобрали на месте убийства, отпечатков пальцев обнаружено не было. «Говорят, их кто-то стер», — сказал Фокс. «Но это не доказано. Большая часть того, о чем мы здесь говорим, так и останется в области предположений». «Если не Билли Сондерс, то кто?» — спросил Фокс. «Это вопрос к полиции, если только...» — Фокс подался к старику. «Если только это не дело рук самой полиции, вы хотите сказать?» «Это объясняло бы необходимость фальсифицировать улики. А совесть, вероятно, не позволяла отправить в тюрьму невиновного человека за преступление». Фокс выхватил бумаги из рук Катла. «Почему же этих соображений нет здесь, в документах?» «Потому что эти бумаги писал не я», — спокойно ответил Катл. «Но вы говорили с профессором Доннером? Говорили ему о ваших сомнениях?» «Возможно». «И он предпочел их проигнорировать». Катл снова пожал плечами. «У нас в то время была сумасшедшая нагрузка. Столько пьянчуг погибало, страшно вспомнить. В морге мы работали без помощников. Я сейчас уже не помню, по каким причинам. То ли забастовки, то ли больничные. А морг вскоре закрыли. В стенах оказался асбест. Его глаза помутнели на секунду. Потом он моргнул и посмотрел на Ребуса. «Вы не знаете, профессор Гейтс еще жив?» Ребус удивился. «Вы же были на его похоронах несколько лет назад. Я вас там видел». «Не помню». «Странно. Обычно я хорошо помню все, что было давно. А вот что подавали вчера на обед, не помню, хоть убей». «Я должен задать вам, профессор, довольно неприятный вопрос». Фокс соединил ладони. «Кто-нибудь из Саммерхоллской полиции пытался оказывать на вас давление?» «Давление? Не просил вас изменить что-нибудь в отчете или дать свидетельские показания в пользу защиты, а не обвинения?» «Ничего подобного не было», — Катл решительно покачал головой. «Никогда». Фокс гнул свое, но Катл только качал головой. Ребус даже начал опасаться, не свернет ли он себе шею. «Все в порядке?» — в сад вышла санитарка. Солнце клонилось к закату, небо темнело. «Может быть, лучше вернуться в дом?» «Да», — сказал профессор. Фокс и санитарка помогли ему подняться на ноги. «Да, я уже и сам чувствую, все кости ноют». «Ничего. Чашечка чая вернет вам бодрость. Скоро по телевизору начнется игра «Бессмыслица». Вы ведь ее любите?» «Правда?» «Вот сейчас и выясним». Ребус и Фокс остались у скамьи. «Ну, удовлетворены?» — спросил Ребус. Фокс запихивал бумажки назад в папку. «Вы же слышали, что он сказал?» «Возможно, Сондерс тут вообще ни при чем». «Вы это серьезно?» Фокс посмотрел на Ребуса. «Вы же хотели понять, почему Гилмур приложил столько усилий, чтобы вытащить своего информатора? Эта гипотеза ничуть не хуже других». «Зачем Гилмуру убивать Мерчанта? Кому еще, кроме Билли Сондерса, могло понадобиться убивать Мерчанта?» «Вы правы. Может, это был не Стефан Гилмур. Кто-то близкий к нему». Ребус закатил глаза. «Вы хоть понимаете, какие глупости вы говорите?» «Я понимаю, почему вам хочется так думать. Ведь если Гилмур кого-то покрывал, то это ставит под подозрение всех святых, включая и вас, Джон». Ребус выкинул руку, чтобы схватить Фокса за грудки. Но у того была хорошая реакция. Он успел оттолкнуть руку Ребуса. Он расставил ноги пошире, приподнялся на цыпочках и спросил. «Вы хорошо рассчитали свои силы? Вы все-таки на 20 лет старше меня, и теперь уже вряд ли смогли бы подняться по шотландским ступеням. Разве что наверху вас ждал бы стаканчик виски». Шотландские ступени — так называется переход из нового города в старый у вокзала Уэверли в Эдинбурге. 104 ступени. «А вы, как я полагаю, на пике формы?» не обязательно, Джон. Мне достаточно быть чуточку резвее вас». Ребус задумался над этими словами, потом выдавил улыбку. «Ладно, так и быть, крутой парень», — сказал он. «Вольно». «Крутой парень» — пластиковая фигурка солдата, продававшаяся в Соединенном Королевстве с 1996 года по лицензии американской фирмы Hasbro. «Согласитесь, что на моем месте вы бы тоже рассматривали эту гипотезу». «Вот только я никогда бы не оказался на вашем месте». Фокс прищурился. «Почему?» Ребус всмотрелся в туфли Фокса. «Не нравятся мне ваши туфли». «Коричневые», — сообщил он. «Этому меня научил дядюшка Фрэнк». «Не носить коричневых туфель?» «Не носить коричневых туфель», — подтвердил Ребус. «А дядюшка Фрэнк — это кто будет?» «Фрэнк Заппа». По лицу Фокса Ребус понял, что для того это имя — пустой звук. «Музыкант». Фрэнк Заппа — американский музыкант, автор песен, композитор. Одна из самых знаменитых его песен «Коричневые туфли» — это еще не все. Песня направлена против корысти и конформизма, свойственных, по мнению Заппы, американскому среднему классу. «Я почти не слушаю музыку». «Это еще один аргумент против вас», — сказал Ребус, задумчиво покачав головой. Тем вечером Ребус и Кларк встретились на Грейт Кинг-стрит. «Поступили результаты вскрытия», — сказала она. «На теле Маккаски нет никаких следов физического насилия. Он ударился головой об угол камина, а остальное доделало внутреннее кровоизлияние». «Так мы уже не расследуем убийство?» Она пожала плечами. «В канцелярии генерального прокурора пока еще не решили. Но кто бы ни вломился в дом, линия защиты будет одна. Маккаски был уже без сознания. Он сам оступился и упал. Возможно, потому что услышал звон разбитого стекла». Ребус кивнул. «И никаких следов на теле?» «Ничего серьезного». Кларк помолчала. «Ты готов?» Она нажала на домофоне кнопку квартиры Джессики Трейнор. «Да», — раздался в динамике голос Элис Белл. «Это инспектор Кларк. Джессика дома? Что вам нужно?» «Нам нужно с ней поговорить. Врачи просили ее не беспокоить». «Это займет всего 5 минут, Элис». Несколько секунд спустя раздалась стрель, извещающая о том, что дверь отперта. Кларк толкнула ее, и они с Ребусом пошли вверх по лестнице. Элис Белл стояла в дверях квартиры. Кларк улыбнулась и спросила, как чувствует себя Джессика. «По-моему, неплохо. Может подниматься по лестнице?» «Вряд ли она будет часто пользоваться лестницей в течение ближайшей недели». Белл провела их внутрь. Джессика Трейнор без шейного воротника лежала на диване в гостиной. Одна щиколотка у нее все еще была забинтована. В руке пульт дистанционного управления. Рядом iPad и телефон. На единственном столе лежали раскрытые книги, рядом стоял ноутбук, на экране вроде бы начало какого-то реферата. Элис села за стол, Ребус и Кларк остались стоять. «Если бы вы могли оставить нас на минутку», — сказал Ребус, глядя на Белл. «Я хочу, чтобы она осталась», — возразила Джессика. «Есть вещи, о которых лучше говорить с глазу на глаз», — предупредил ее Ребус, но Трейнор упрямо покачала головой. «Вы идете на поправку?» — спросила Кларк. «Говорят. Принимаю обезболивающие. От них такая приятная пустота». «Вы принимаете эти средства по рецепту?» — спросил Ребус. «Или вам приносит их ваш бойфренд?» «На что вы намекаете?» «До нас дошли слухи, что он торгует наркотиками, Джессика», — сказала Кларк. «Чушь!» — взвизгнула Трейнер. «Кто вам это сказал?» «Вы утверждаете, что это неправда?» «Конечно, неправда!» — вмешалась Элис Белл. «И потом, уж кто-кто, а мы об этом бы знали!» «Да, вероятно, бы знали», — согласилась Кларк. «Но не менее вероятно, что вы бы не захотели это признать». «Может быть, вы не в курсе?» — запальчиво сказала Джессика Трейнер. «Но у Форбса только что умер отец. Неужели вы потащите его в полицию только потому, что кто-то навешал вам лапшу на уши?» Ребус шагнул к дивану. «Джессика, когда вы звонили мне вчера ночью, вы хотели мне что-то сказать. Они меня убьют, это ваши слова. Кажется, есть люди, которых вы боитесь. Люди, от которых вас не может защитить даже отец». «Она же вам сказала!» — вмешалась Элис Белл, вставая из-за стола. «Она принимает болеутоляющие. Полдня вообще не соображает, кому и что она говорит». Белл устроилась на подлокотнике дивана возле головы Джессики Трейнер, протянула руку, провела по волосам подружки. «Ей вообще не стоило с вами встречаться!» Ребус в упор смотрел на Трейнер. «Кто не Джессика?» — спросил он. «Кто может с вами поквитаться, если вы скажете нам правду?» «Они были с вами в день аварии. Они за Форбсом охотятся». «Пожалуй, пора принять еще». Она достала пузырек с таблетками, который лежал где-то у нее под рукой на диване. «Принеси мне воды, пожалуйста». Элис Белл пошла на кухню. Как только она вышла за дверь, Ребус подошел к Трейнер, присел перед ней. Их лица теперь разделяло всего несколько дюймов. «Мы вам поможем, Джессика. Наверное, кроме нас вам никто не поможет. Вы должны нам довериться». Глаза Джессики словно остекленели, но она его не прерывала. «Поговорите с Форбсом», — продолжал Ребус. «Скажите ему, что мы на вашей стороне. Потом позвоните нам». Когда Элис вернулась наполовину наполненным стаканом, Ребус уже стоял. «Я думаю, вам лучше уйти», — сказала Белл решительным тоном. Колпачок защиты от детей на лекарство не поддавался пальцам ее подружки, поэтому она взяла пузырек и открыла его. «Вам не следует этим злоупотреблять», — посоветовала Кларк. «Тогда назло вам буду!» Трейнер взяла три маленькие таблетки и положила их в рот. Потом забрала стакан у Белл и запила лекарство. После чего удовлетворенно вздохнула, опустила голову на подушку и закрыла глаза. «Не позволяйте ей принимать слишком много», — предупредила Кларк. «Вам лучше уйти», — повторила Элис Белл, указывая на дверь. У себя дома Шивон Кларк растянулась на диване. Рядом с ней стоял поднос с едой из микроволновки. По телевизору шла кулинарная программа. Зазвонил телефон. Лора Смит, которой не терпелось узнать последние новости. «Офис закрыт до утра», — сказала Кларк, накалывая порцию еды на вилку. «До меня дошли слухи, что результаты вскрытия ничего не прояснили». «Тогда ты знаешь не меньше меня». «Ты что, и в самом деле умеешь отключаться от работы, когда приходишь домой?» «В противном случае я уже была бы в психушке». «Тогда по мне и точно психушка плачет. Мой рабочий день становится все длиннее». «Бедняжка, это редактор выжимает из тебя все соки». «Дело не в нем, дело в работе». «Тогда положи трубку и пойди прогуляйся. В кино сходи, что ли». «Твои бы слова, да богу, в уши. Ты что-нибудь предприняла по моей наводке? Форбс и наркотики?» Пока что все отрицают. Кто бы мог подумать? А что допрос Оуэна Трейнора? Простая формальность. У меня тут был разговор с одним политическим деятелем. Ну, ты знаешь, друг Стефана Гилмора. Само собой знаю, солгала Кларк, у которой вдруг проснулся интерес к словам Лоры. Она надеялась, что сумела не выдать себя. Но на меня производят впечатление твоей связи в верхах. Поскольку Гилмур — заметная фигура в компании «Скажи нет», у сторонников «Да» есть на него досье. Трейнор там тоже фигурирует. Несколько лет назад у них было какое-то совместное дело. «Вряд ли это имеет отношение к расследованию», — сказала Кларк, делая себе заметку на память на первой странице старого номера «Ивнинг Ньюс». «На этом можно заработать политический капитал. Теперь, когда Пэта Макаски убрали со сцены, люди, которые ведут кампанию «Да», не прочь вылить ушат помоев на равновеликую Пэту фигуру в лагере «Нет». «Да, думаю, не прочь». Последовала пауза. Потом журналистка вздохнула. «Ну что, я бестолку сотрясаю воздух?» «Это твое право, Лора. Охота тебе, сотрясай. Не забудь, я подбросила тебе Форбса Макаски». «Не забуду». Кларк отключилась и сравнила еду на телеэкране с едой на ее тарелке. «Ни в какое сравнение», — пробормотала она и нанизала на вилку очередную порцию.